Глава 27. Ангелина. «Кто там, Гель?» — кричит из своей комнаты сестра. «Да, адресом ошиблись. Нахожусь, что ответить, и спешу спрятаться вместе с пакетом у себя. С пренебрежением бросаю его на пол. Даже не буду рассматривать подарок. Да и это даже не подарок, а издевательство. Этот Н.А. Никита Абрамов, как я понимаю». Решил, что теперь может вот так относиться ко мне. И если я надену купленное им белье, то только подтвержу его предположение. Укреплю веру в то, что я шлюха. Но в конечном итоге любопытство берет верх. Я все-таки подхватываю пакет с пола и вытаскиваю содержимое на диван. Тонкое, мягкое и шелковистое кружево. Наверное, такое же дорогое, как мне предоставляли в соблазне. Боюсь даже представить, сколько денег мог спустить мой босс на эти сеточки. Хотя чего удивляться? На секс со мной он потратил несколько сотен тысяч, а это ведь банальная базовая потребность, которую он мог удовлетворить совершенно бесплатно со своей невестой. В груди распускается приятное теплое чувство. Он ведь выбрал меня. Да, в первый раз не выбирал, но во второй. Дашка сказала, Никита хотел именно меня. Никого-то другого. А в клубе полно красивых девочек. Я видела их собственными глазами. А именно меня. Не хочется, чтобы внутри пробивались ростки наивной надежды. Но они прорастают у меня на душе. Даже несмотря на то, что я понимаю, как больно будет потом. Как будет сжиматься сердце, когда я просто увижу Никиту Тимуровича завтра. Поначалу усмехаюсь, заметив, что моему боссу в магазине подсунули бракованные трусики. Они порваны прямо в том месте, которое должны закрывать. Вот только чем дольше я кручу их в руках, тем отчетливее понимаю — это не дырка. Краешки аккуратно прошиты, и ткань отсутствует как раз в районе киски. То есть, если я надену такие, все самое сокровенное будет наружу и доступно для него. Жар прокатывается по телу. Тут же начинает печь щеки, а кожа становится липкой. Я просто живо представляю, как босс поднимает мой сарафан, а там... там голенькая и, скорее всего, влажная для него киска. Бросаю недотрусики на диван, а сама подхожу к окну. Распахиваю его настежь. Отдышаться пытаюсь. Бросаю беглый взгляд на дорогое белье. Тело снова окутывает жаром. Весенняя прохлада из окна не помогает совсем. Потому бегу к дивану и точно бешеная заталкиваю кружево обратно в пакет, чтобы не мозолило глаза и не оживляло пошлые картинки. И вообще, завтра тяжелый день. Мне нужно быть отдохнувшей и собранной, а не думать о всяком. Потому не медлю больше и пытаюсь улечься. Но мне буквально все не так. Одеяло слишком теплое и слишком тяжелое. Подушка чересчур твердая, простыня постоянно скатывается, и это бесит. А еще из головы не уходят мысли. Все думаю об этих пошлых трусиках и со страхом представляю, что может ждать меня завтра в офисе. К тому же только сейчас начинаю осознавать, что мой контракт с клубом не окончен, а значит, бугаи вновь могут приехать и вынудить меня танцевать. Страшно думать о таком. Юридически подобное рабское соглашение не имеет силы. Но зачем она нужна, если есть сила физическая? И очень впечатляющая, кстати, умеет убеждать. Как они там сказали? Кажется, что я собственность клуба. С горечью вздыхаю. Пытаюсь согреть заледеневшие от волнения пальцы. И в конечном итоге так и не могу заснуть. Ночью не смыкаю глаз ни на минуту. А утром точно зомби бреду в ванную. Принимаю бодрящий душ, и только после него могу ощущать себя человеком, хотя бы частично. Завтракаю, хотя почти ничего не ем. Как-то кусок в горло не лезет. Наверняка скоро еще начнется и тошнота по утрам из-за беременности. Чищу зубы, стягиваю волосы в привычный пучок и натягиваю сарафан. Мельком замечаю свое отражение в зеркале. Невзрачная серая мышь. Это и неудивительно, что босс видел во мне только Маркову. Совсем другое дело Лера из клуба. Стройная, гибкая, почти обнаженная. Распускаю волосы, чтобы посмотреть, как буду выглядеть без пучка. Кручусь перед зеркалом, разглядывая пряди. Густые, шелковистые, немного кудрявые после той тугой прически. Прикидываю, как бы выглядело, будь сарафан немного короче. Задираю его выше колен и обтягиваю бедра. Разглядываю себя со всех сторон. Да, такой я определенно понравилась бы боссу гораздо больше. И меня тут же накрывает. Что я делаю, боже? Злюсь на себя за эти розовые мечты и снова закручиваю волосы в сдержанный пучок на затылке. Вокруг меня только серость. Нет, чернота даже. А босс просто меня трахнул за деньги. Еще и шлюхой назвал. А я все фантазирую, будто между нами что-то может быть. Точно это не просто так, а имеет какое-то значение. Тупая. По-другому и не назвать. Ненавижу себя за это. Какая-то бесхребетная, непроходимая дура. Пакет с бельем прихватываю с собой на работу. Я отдам его Никите Тимуровичу. Пусть знает, что я не такая и не собираюсь больше с ним спать. Нам просто нужно поговорить еще раз. Спокойно все обсудить. Я немного знаю своего босса и уверена, он на это способен. С таким настроем и отправляюсь в офис.